Правильно решили, что советы следует давать только тогда, когда их спрашивают. И следует стремиться не вторгаться в чужую карму. В случае нужды предостеречь необходимо, но это не относится ко всем. Легко превратиться в ветряную мельницу. Уже встречали таких благожелателей, которые исходили советами и наставлениями при полном молчании сердца и полном безразличии к тем, кому так яро давались советы. За каждый принятый и выполненный совет отвечает советчик.